Глава 29. По дороге домой я терзала себя мыслями о том, насколько правильное решение мы приняли. И с каждой минуты уверялась, что да. И даже не из-за возможной разлуки с Дэном, а потому что выбрали покой. С нас было достаточно. 13 лет мы жили в перманентном страхе разоблачения, в огонь которого всегда подливал масло мельник. Делали то, чего не хотели, договариваясь с собственной совестью, как умели. Я помнила рассказы отца о том, что у него много врагов. Он тратил большие деньги на охрану, чтобы обезопасить себя и нас. И что вышло? Его убил тот, кого папа искренне считал сыном. А мы? Теперь, когда не нужно бояться и можно смело выдохнуть, мы что-нибудь обязательно придумаем. Карина сжала мою ладонь, кажется, думая о том же самом. Я давно не видела, чтобы у сестры горели глаза. Но в тот день в них зажёгся крошечный яркий огонёк. И я верила, что он разрастётся в пожар жажды и любви к жизни. Мы въехали в родной двор и покинули салон авто. Я вдохнула свежий морозный воздух и подняла глаза к небу, обняв себя руками. «Идите», — подтолкнула меня Карина. «А мама?» «Я встречу. Приходите завтра утром. Позавтракаем все вместе». Сестра заговорщицки подмигнула и направилась к своему подъезду. А я взяла Дэна за руку и повела домой. Мы молчали, пока поднимались по лестнице, не сказали друг другу ни слова, когда снимали верхнюю одежду. В тишине, словно впервые, оглядели моё жилище. Я подошла к окну, распахнула шторы и почувствовала его за спиной. Дэн обнял меня за талию, прижимая к себе. Погладила кончиками пальцев тыльную сторону его ладони и сглотнула образовавшийся в горле ком. Медленно повернулась и задрала голову, чтобы посмотреть Дэну в глаза. В них был голод, дикий, бешеный, неконтролируемый. Я, словно кролик перед удавом, страшась даже на секунду отвести взгляд, положила ладони ему на плечи, поднялась на носочки и прикоснулась к губам. А когда Дэн заключил меня в крепкие объятия, расслабилась, растекаясь патокой. Его язык хозяйничал у меня во рту, а руки, казалось, были везде. Засунув ладонь ему под свитер, обвела кубики пресса. Дэн резкими, рваными движениями стянул с меня кофту, откинул в сторону лиф и абсолютно чёрными глазами посмотрел на обнажённую грудь. И только от одного взгляда я готова была кончить. Он облизал губы, наклонился и обхватил ими сосок, проведя кончиком языка по чувствительной вершине. Я выгнулась навстречу его прикосновениям, ловя ртом воздух, которого катастрофически не хватало. Дэн приподнял меня, заставляя обвить свой торс ногами, и положил на постель. Ловко расстегнул пуговицу джинсов и стянул их, скользя по мне взглядом, который я кожей ощущала. Одним движением снял толстовку, джинсы и боксеры и кинул всё это в общую кучу нашей одежды. Навалился сверху, придавливая своим телом, впился в шею жёстким поцелуем на грани боли и наслаждения, а затем нежно поцеловал. Я прикусила губу и закатила глаза от бешеного удовольствия, пронзившего каждый миллиметр тела. Его прикосновения ощущались слишком остро, от каждого поцелуя на коже появлялись мурашки. «Моя», — шептал он, покрывая поцелуями шею, спускаясь ниже. «Скажи, что моя». «Твоя», — выдохнула я. Дэн резко приподнялся, нависая надо мной. Его дыхание на моём лице и пристальный взгляд зелёных глаз дурманили не хуже крепкого алкоголя. «А ты?» — произнесла я, дрожа всем телом. «Даже не сомневайся», — отчеканил он, заполняя меня до упора. Рвано выдохнул и задвигался. Сначала медленно, то заполняя меня до упора, то выходя почти полностью. А потом всё быстрее, пока я не потерялась в собственных ощущениях. Мы занимались любовью почти до рассвета. То нежно, то грубо, иногда просто подолгу целовались. А потом снова и снова я взлетала к небесам, не боясь упасть в его объятия. «Дэн, давно хотела спросить», — лениво пробормотала я, лёжа у него на плече. «А зачем ты устроился в нашу фирму начальником охраны?» Грозовский хмыкнул, поцеловал меня в макушку и признался. «Дочка Никольского собралась замуж за вашего начальника. Он просил проверить, чисто ли ведёт дела ваш директор. И как? Как стёклышко. Что было на карте памяти? Решилась я. Неважно. Жёстко осадил Грозовский. То, что там было, у тебя быть не должно. И где она сейчас? У Ивана? Немного обиженно поинтересовалась, нахмурив брови. Головой понимала, что Дэн не будет зря скрывать информацию, но любопытство, будь оно неладно. Нет, её больше вообще не существует. Забудь о ней, поняла? Дэн обхватил меня за шею, заставив поднять голову, и грозно заглянул в глаза. «Да», — покорно кивнула я. Приподнялась на локти и снова потянулась за поцелуем. «Мне всегда будет его мало». Я открыла глаза и резко поднялась. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и я невидяще посмотрела по сторонам. «Снежинка, что?» Дэн сел рядом, сжал моё лицо ладонями, обеспокоенно глядя мне в глаза. «Слава богу!» — выдохнула я, обнимая Дэна. Он лишь крепче прижал меня к себе и тихо прошептал. «Плохой сон?» «Да, нужно принять лекарство». Грозовский поднялся, подошёл к тумбочке, достал упаковку и сбегал в кухню за водой. Выпила таблетку и откинулась на подушке, укутавшись одеялом. «Дёнь, пойдём на завтрак к маме?» Карина пригласила. Зевая, попросила я. «Снежинка, ты проспала завтрак, а также обед и ужин», посмеиваясь, сообщил Грозовский. Я резко распахнула глаза в неверии, смотря на него. «Спи». Дэн лёг рядом, уже привычно устроил мою голову у себя на плече и заботливо подоткнул одеяло. «Карина звонила, я ей всё объяснил. Это препараты, и врач сказал, что ты должна много отдыхать». Я выдохнула, чувствуя, как сон снова пытается заключить в свои объятия. «Интересно, меня уволили с работы?» «Нет, конечно, ты в длительном отпуске и даже получаешь положенные по закону отпускные». «К слову, твой кредит я погасил. Не благодари». Грозовский разулыбался, когда я, грозно сдвинув брови, хотела посмотреть ему в глаза. «Бесишь». Прошипела, ёрзая, чтобы устроиться поудобнее. «Я такой, да», — игриво проговорил Дэн. Помню, что хотела ответить, но сознание уплыло. Так продолжалось 2 дня. Я чувствовала себя воздушным шаром, из которого выпустили весь воздух, а новым ещё не наполнили. Просыпалась, ела и снова засыпала. Мне казалось, что я смотрю на себя со стороны. Реальность воспринималась как сквозь вату, а чувства словно замерли. Всё это время Дэн был рядом. Более заботливой сиделки найти было невозможно. Он постоянно проводил время в кухне, с кем-то тихо переговариваясь по телефону. Пару раз я слышала, что Дэн не один, но разобрать, кому принадлежит другой голос, не получалось. Грозовский каким-то образом чувствовал, когда я просыпалась, и бросал все дела, чтобы полежать со мной. К тому времени меня порядком утомило состояние овоща, да и Грозовский начал напрягаться. Вызвал другого доктора, который категорично заявил, что препарат мне не подходит, и выписал другой, объяснив это тем, что столь сильное лекарство нельзя резко прекращать пить. Спустя 3 дня я почувствовала себя намного лучше. Прошли тошнота и постоянный шум в ушах. Даже слабость постепенно покидала тело и возвращался вкус к жизни. В то утро я проснулась от звука голосов. Кто-то тихо переговаривался на кухне. Я аккуратно поднялась и пошла на звук голосов. Очень хотелось пить и есть. За кухонным столом важно восседал Иван, а спиной ко мне на крохотной табуретке устроился Дэн. «Здрасте». Извительно поздоровалась с Иваном. «И вам». Интеллигентно поправив на носу очки, кивнул он. «Ты чего встала?» — забеспокоился Дэн. «Организм требует воды и еды», — улыбнулась я. Грозовский поднялся, заботливо усадил меня на стул и сообщил. «Капа тебе обед привёз», — Вася передал. «Как интересно», — протянула я. «А Капа по дороге его случайно не заменил?» Я облокотилась на столешницу и приподняла бровь в упор, глядя на Ивана, намекая, конечно же, на подмену карты памяти. «Она вернулась, да?» Иван улыбнулся так широко и открыто, что захотелось улыбнуться в ответ, но я сдержалась. «А я смотрю, синяк почти прошёл, да?» «Точно вернулась». Игнорируя мою последнюю реплику, счастливо сообщил Иван. «Да», — Грозовский поставил передо мной тарелку, в которую от души ливанул бульона, положил рядом ложку и облокотился о кухонную тумбу, спрятав руки в карманы спортивных штанов. «Мы все очень за вас волновались», — признался мне Иван. «Капа, дай ей поесть спокойно», — попросил Дэн. «Я с таким подарком пришел, что не могу молчать». «С каким подарком?» — заинтересовалась я. «Может, сначала все-таки поешь?» — предложил Дэн. «Нет, мне любопытно, что хочет подарить мне Иван», — уперлась я. «Может быть, карту памяти?» «Мы ж ее отдали в оплату за ваш...» — начал Иван. «Капа», — душевно так произнес Дэн, что в кухне сразу холоднее стало. Впрочем, не впечатлил ни меня, ни Ивана. Для меня самым безопасным местом в мире было место рядом с ним. «Спасение», — по инерции закончил свою мысль Капа. «Что еще вы отдали за наше спасение?» — прищурив глаза, заинтересовалась я. «Больше ничего», — пожал Иван плечами. «Только приобрели». «Не языка помело», — вставил Дэн. А меня накрыло неконтролируемым чувством вины и неловкости. «Ладно, давайте я уже к подарку перейду». Иван неловкости не чувствовал, а вот мы с Дэном напряглись. Он сгонял в прихожую, принес папку с документами и протянул ее мне. «Что это?» — спросила я, всматриваясь в текст. А спустя минуту выронила бумагу и удивленно раскрыла рот. В горле мгновенно пересохло. Я молча переводила обалдевший взгляд с довольного Дэна на Ивана. «От наследства вы отказались». Но, как оказалось, у Марата было множество счетов за границей. Мы решили, что будет справедливо отдать эти деньги вам в качестве моральной компенсации», — счастливо сообщил Иван. «Вы с количеством нулей не ошиблись?» — сглотнула я. «А что, мало?» «Поделили пополам между тобой и Кариной. Там Клим сейчас ее радует». Я устало оперлась затылком о стену и прикрыла глаза. Руки мелко подрагивали. А реальность не желала восприниматься адекватно. «Мавр сделал свое дело. Пошел я», — скороговоркой сообщил Иван, и в мгновение ока нас покинул. Так быстро, словно его и не было. Я некоторое время смотрела на входную дверь, а потом перевела взгляд на Дэна и увидела в его лице неуверенность. Словно он чего-то боялся. «Я просто хочу, чтобы ты получила то, чего заслуживаешь», — проговорил он. «Ты столько всего для меня сделал». «Нет-нет, я так не хочу, понимаешь?» Он сделал шаг ко мне, сел рядом на корточки и проникновенно заговорил. «Снежинка, я не хочу, чтобы ты была со мной из благодарности или из чувства вины». Я протянула ладонь, накрывая холодными пальцами его губы. «Дёнь, я очень благодарна тебе и твоим друзьям. Вы сотворили для нас невозможное, но тогда... Там, в гостиничном номере». Грозовский напрягся. Воспоминания нам обоим давались тяжело. «Нам сказали, что тебя больше нет. И я поверила. Всего на одну секунду, но поверила. И знаешь что? Я не хочу жить без тебя. Неважно, где и как. Просто не хочу жить в мире, где нет тебя. Да, я испытываю чувство вины, что втянула тебя в эту историю. Но это не отменяет того, что я люблю тебя». Последние слова я прошептала очень тихо. Дэн обхватил мою ладонь, сжал пальцы и поцеловал подушечки. «Снежинка, я не умею красиво говорить». «Не надо, просто смотри. Всегда смотри на меня так, как сейчас, и я все пойму». Его глаза в тот момент говорили больше и ярче любых слов. То, что в них отражалось, вызвало щемящее ощущение в груди, а в животе завелась стайка ярких бабочек. И именно в тот момент я почувствовала, что жива. Словно до этого была репетиция, а теперь началась реальная жизнь. «Тогда я задам только один вопрос», — лукаво улыбнувшись, проговорил он. «Как насчет того, чтобы стать Грозовской?»